Хотелось комфорта, поэтому путешествовал я магическими методами. Из Лондона стационарным порталом перешел в Париж, там купил порт-ключ в местной лавке и, не ожидая подвоха, переместился в Мексику. Встал, отряхнулся, помянул нехорошими словами криворуких умельцев, не способных нормально зачаровать изделие, потом слегка успокоился и, припомнив собственные поделки, мысленно извинился. Из Мехико добирался по железной дороге, хотелось на страну посмотреть. Ну что сказать, природа потрясающая, города грязные, мексиканцы крикливые. Местные мужчины обожают вторгаться в чужое пространство и разговаривать руками, женщины либо страдают лишним весом, либо очень красивые. Карманников и поберушек полно, правда, в туристических районах их поменьше, чем в обычных. Целых 5 дней я не делал вообще ничего. Валялся на пляже, чувствуя, как исчезает скопившаяся усталость, вымывается водой и тает под жарким солнцем. Коктейли пил, отсыпался, поглощал в ресторанчиках огромные порции вкуснейшей мексиканской еды. Утром 6-го дня интеллект вышел из спячки и восхотел активности. Оглядевшись по сторонам и обнаружив кроме пляжей с девушками другие достопримечательности, в частности магический квартал, я рванул на поиски приключений. В узких улочках старого города меня несколько раз пытались ограбить, побить, наложить какое-то проклятие и скормить собакам. На 3-й день, притащив в номер честно выигранный в карты трактат с описанием ацтекских ритуалов за авторством некоего иезуита, я понял, что у меня кто-то побывал в гостях. Инстинкты взвыли, встревоженные чужим вниманием, желание быстро рвать когти вдруг стало нестерпимым. До сих пор не знаю, что это было, внезапно проснувшиеся зачатки предвидения, имеющиеся у каждого волшебника, или просто паранойя. Раздумывать и сомневаться я не стал. Быстро провел ритуал, уничтожающий любые частички плоти, отделенные от тела за последние сутки, и выписался из гостиницы. Бегающие глазки портье не понравились мне настолько, что на тропу я вступил прямо в холле и добирался до Мехико, ни разу не появившись в реальном мире. Причем красотами в столице тоже не любовался, сразу рванув к порталам. Как бы то ни было, из спонтанного отпуска я вернулся, во-первых, быстро, во-вторых, отдохнувшим, в-третьих, нагруженным. Правда, что из привезенного является обычными сувенирами, что барахлом на выброс, а что можно считать полезной добычей, определить сложно, но я постараюсь. Февраль подходил к концу. Аврорат отменил ордер на арест Томаса Марвела Ридгла. Сообщила об этом маленькая заметка в пророке, словно о рядовом, ничего не значащем событии. Я ее 4 раза перечитал, выискивал тайный смысл, потом отложил газету и принялся думать. Полезное занятие, жаль, не все его любят. Со снятием Минчума ультралибералы лишились значительной доли своего влияния, чем ожидаемо воспользовались их соперники-консерваторы. Несмотря на тот факт, что существование радикальной вооруженной оппозиции полностью устраивало некоторых лордов, голоса соглашателей перевесили, и Вальдемарту дали возможность вернуться в политику. Консерваторам требовалось для формирующейся партии лицо, официальный лидер, способный озвучить их требования и одновременно внушить симпатию влиятельным лицам. Выбор верный, Ридгл невероятно харизматичен. Правда, его амбиции сильно недооцениваются, но это уже другой вопрос. Итак, Вальдемарта вернули на политическую шахматную доску. Тем самым министр закрыла неудобный вопрос с потенциальными террористами, переведя его в русло интриг и подковерных баталий, а Малфойса товарищи получили агента влияния в Визингомате. Точнее говоря, получит сразу после следующих выборов или если кто-то из нынешних членов в отставку уйдет. Министром Ридгл стать не может, у него опыта работы чиновником нет, а вот верховным чародеем – запросто. Обвинения с него сняты полностью, тем более, что ордер на арест изначально был выписан по какой-то глупой статье и формально ни в чем тяжком он не обвинялся. Пока что Вальдемарт ведет себя тихо. Занятия темной магией скрывает, казнить всех грязнокровок не призывает, с противниками из старых семей подчеркнуто вежлив и корректен. Натаскивать щенков на свежую кровь ему тоже не нужно, он еще вменяемый не разочаровался в легальных способах получения власти, поэтому рейдов на маглов не устраивает. Я ведь не поленился, поднял старые номера пророка и прочел написанные Ридглом статьи. Жестковато, но рациональных мыслей хватает. Если бы не недавний пример Гриндевальда перед глазами, тоже начинавшего с подобных идей, сторонников у лорда Вальдемарта было бы намного больше. А сейчас опасаются. И правильно делают, потому что сотворение крестража не просто так приравнено к серьезным преступлениям и карается пожизненным заключением в Азкабане. Согласно министерским данным и сведениям из публичных библиотек, после создания крестража сумасшествие неизбежно. Причем считается, что больше одного не создавал никто. Однако в книгах, купленных в Лютном, содержится несколько иная информация. Расщепление души само по себе не опасно. Те же художники или артефакторы подобное практикуют довольно часто, опасны последствия. При отсутствии серьезной подготовки и не менее сложных восстанавливающих ритуалов и медитаций, выздоравливающая душа заполняет образовавшуюся пустоту теми качествами, что уже имеются в наличии. Таким образом, осторожный человек становится трусом, гордый, презирающих всех гордецом, властолюбивый теряет чувство меры и готов на любую подлость ради карьерного роста. Мечта превращается в сверхцель, манию. Мои источники информации однозначно указывали на окклюменцию как на основной способ поддержания психического здоровья, однако они же настойчиво советовали ограничиться созданием одного крестража или хотя бы сделать перерыв лет в 20. Вальдемар считается сильнейшим мастером ментальных наук, однако вряд ли он был в курсе подробностей, когда творил первый крестраж, и когда создавал второй, скорее всего, тоже. По идее, он уже давно должен демонстрировать серьезные признаки неадекватности, тогда почему их нет? Он общается с массой людей, странности в поведении обязательно бы заметили и использованы против него. По-видимому, есть особые нюансы при множественном расщеплении души, в которых разбираются только специалисты. На консультацию у мэтра Салана у меня денег не хватит, леди Алексии придется объяснять причину интереса, значит, она тоже отпадает. Есть еще один вариант, только больно уж он пугающий. С другой стороны, я давно хотела испытать силы в противостоянии с серьезным противником. «Проходи, юное дарование», — ухмыльнулся Макивер, открывая камин. «Читал о тебе заметку в пророке, как раз между статьями об изобретении противопиксивого порошка и назначении нового главврача в Мунга. Мать рада, поди, очень. Ну, еще бы, откуда такой подкопченный? Из Акапулько, это в Мексике. Бросил все и неделю развлекался в свое удовольствие. Завидую тебе», — вздохнул мастер. «Я б тоже на недельку-другую усвистал, будь моя воля». «Располагайся». Мы находились в малой гостиной. Поместье древнего рода мастеров пространственных чар внутри значительно больше, чем снаружи, помещений много и все они достойных размеров, так что малая гостиная только по названию. Места хватало для длинного дивана, кресел, низкого столика и бара с напитками. Именно возле последнего Макивер и застрял. «Чего бы такого взять? Мне лучше что-нибудь слабенькое, мастер. А что так? Пощусь. Хочу почитать одну книжку. Ту, которая у вас хранится в закрытой части». «Да ну», — Макивер резко развернулся. «Считаешь себя готовым, малец? Есть основания, мастер». Я согласно склонил голову. «Какие же? Я не так давно проверил себя в схожем деле и хочу попробовать взять новые высоты. Мать кое-чему научила, артефактами обзавелся. Думаю, что готов примириться, а дальше видно будет. С момента схватки с кодексом Фергюсонов прошел без малого год, и я уверен, что улучшил свои навыки, иначе бы не рискнул к одушевленной книжке лезть. Ее разум ближе к человеческому, по сравнению с кодексом, а значит, она опаснее, пусть и слабее. Дружок, ты себя переоцениваешь», — голосом человека, общающегося с идиотом в больничке, сказал Макивер. «Не каждую книжку стоит открывать. Да что я говорю, на такую, как эта, даже смотреть страшно. И все-таки я рискну. Угу. Если она тебя поглотит, мне что делать прикажешь? Ну, вы же не пожалеете дружеской оплеухи», — улыбнулся я. «Читать стану в вашем присутствии, и если вдруг увидите, что не справляюсь, вмешайтесь в процесс». Мастер Брендон помолчал. Идея ему совсем не нравилась, но прежде глупостей он за мной не замечал и о моих успехах в ментальных науках догадывался. Впрямую мы на эту тему не разговаривали, просто отношения с Мэй у него тесные, наверняка она с ним чем-то делилась, думаю, поэтому он согласился. «Ладно, щелчок по носу тебе не повредит, слишком умным себя считать начал, а вытащить тебя я и впрямь успею». «Спасибо, мастер». «Не благодари», — поморщился тот. «Когда начнешь?» «Через 3 дня. Подготовиться надо». «Да тут что готовься, что не готовься». На самом деле, с последним утверждением он не прав, потому что последующие 3 суток я провел с пользой. Постился, медитировал в беседке на источнике, очищался огнем, водой и солью, принес жертву духам, прося о помощи в трудном деле. Куница, мой покровитель, сожрал десяток вареных яиц, выхлебал литр парного молока, причем доить козу пришлось самому, и заполировал это дело стопкой огневиски. Остальные духи тоже приняли подношение, правда, им досталось поменьше. Еще сварил зелье ясного ума, помогающее концентрировать память и дающее некоторую защиту от чужого влияния, выпью его перед самым началом. Работать с одушевленными артефактами следует, находясь на пике формы, вот я и готовился. Само чтение проходило в одном из ритуальных залов поместья Макиверов. В центре гиптограммы из вмурованных в каменный пол серебряных прутьев установили кафедру, на которой, между двух плошек с маслом, зажженных от чистого огня, положили гримуар. В луче, глядящем на север, встал оберегающий, мастер Брендон, в остальных положили обереги с руническими надписями. Все сделано, само собой, моими руками. Я стоял босиком, в одной льняной рубашке, на шее в мешочке висел защитный медальон змеевик, да на руке надежно холодил кожу уже проверенный в деле амулет. Отговаривать и убеждать Макивер не стал, все уже сказано. Просто опустил палочку, замыкая внешние и внутренние контуры, и кивнул, подтверждая готовность. Лежащий на деревянной столешнице фолиант источал недоброе внимание. Книга непрерывно изменялась, еле заметно, но постоянно становясь то чуть меньше, то чуть больше. Обложка играла разными оттенками от ярко-алого до угольно-черного, из глубины ее всплывали и тут же исчезали смутные тени. Прикасаться к ней не хотелось, а надо. Страниц как таковых в одушевленных книгах нет. Просто чистые желтоватые листы пергамента, всегда раскрывающиеся ровно посередине стопки. Кожа обложки, кстати, человеческая. Едва я перевернул страницы, как тихий вкрадчивый шепот, доселе раздававшийся где-то на краю сознания, медовой патокой втек в уши и принялся убеждать наклониться, взглянуть внимательнее, тщательнее присмотреться к смазанным знакам. Не нужно, эти книги читают иначе. Голос не давил, он обтекал выставленные окклюментные щиты, находя малейшие щели и плавно пробираясь вглубь, пытаясь подменить мои желания своими. Браслет на руке дернул болью и наваждение на время отступило. Я обновил щиты и торопливо послал мысль запрос, как влияет на душу создание нескольких крестражей. Совершенно очевидно, что времени мало, долго мне не продержаться. И вопросы, и ответы приходили в форме образов, картинок с вложенным смыслом. Довольно просто и понятно, если бы не приходилось постоянно сдерживать давление гримуара. Проклятая книга сама искала нужную информацию, сама брала у читателя энергию на ее передачу и сама пыталась усыпить чужое сознание, чтобы без помех засосать его в себя, взамен вложив духовную сущность автора. Может, душу, может, только память и разум, не знаю. Давление не пугало, пугала мягкая настойчивость, похожая на прикосновение испачканных в гнили пальцев, пытающихся раздвинуть плотно сжатые челюсти и вложить отравленный плод в рот. Все. Я с силой захлопнул обложку и сделал несколько шагов назад. Не могу больше. Личико сполосни, спокойно указал на чашу с водой мастер Брендон. Он видел, что со мной все в порядке, но предосторожность лишней не будет. Я опустил руки в воду. Утром мы закляли ее на кровь, дух и волю. Если вдруг во мне появилось нечто, не совпадающие с вложенным образцом, ожоги гарантированы. К счастью, обошлось. Не услышав шипения, Макивер без лишних слов разомкнул барьер и подошел поближе. Узнал, что хотел. Я прикрыл глаза, перебирая поглощенные знания, мерзкие и необходимые. Узнал. Вот и хорошо, закруглил он тему. На ладонь глянь. Отметки, символа моей связи с родом Фергюсонов из рощи Фергюсонов. Вверх по руке уходили медленно выцветавшие темные линии. «Что это? Когда ты начал читать, отметина пробудилась», — сообщил мастер. «Рот тебя прикрыл, то есть без поддержки сущности более высокого порядка пришлось бы еще сложнее, миленько. Сколько времени прошло? Минут 10», — прикинул Макивер. «Очухался, кажется, да. Книгу убирать или еще поэкспериментировать хочешь? Не раньше, чем через годик, кажется», — мой ответ прозвучал излишне торопливо. «Вот и славно». Хватит пока что испытаний и подвигов. Может, через год еще попробую, но пока что удовлетворюсь тем, что получил сегодня. Американцы наконец-то вывели войска из Вьетнама, фактически закончив войну. Вернее, европейские державы прекратили вмешиваться в конфликт. Сами вьетнамцы будут воевать еще не меньше 2 лет, насколько я помню. А у нас в Британии тем временем стало весело. Ирландцы взрывали бомбы, Профсоюзы требовали повышения зарплат, забастовки шли одна за другой. Доходы гостиницы упали, зато отцов буйный каждым рейсом приносил хорошую прибыль. Название корабль получил благодаря фантазии первого владельца, и сменить его за десятилетия никто не осмелился, опасаясь, что обиженная калоша утонет из вредности. Зато в магическом мире царили тишина, покой и благолепие. Надолго ли, в узком кругу отпраздновав мой день рождения, семья Снипов целый месяц прошагала по жизни без эксцессов. Дела шли плавно, события происходили только запланированные и вовремя, гости приходили редко и желанные. Я учился и выполнял заказы, отец работал, мама сидела с маленькой Александрой. Идиллия ненадолго прервалась на короткие весенние каникулы, во время которых Сеф и сестры Эванс нагрянули ко мне домой. Собственно, секрета из месторасположения своего нового дома в Шеффилде я не делал, ибо бессмысленно. Кому нужно, тот узнает. Просто пока не приглашал никого и по поводу покупки особо не распространялся. Носатую мелочь я притащил, желая показать на практике некоторые ритуалы и обряды защиты крова. Сестры же просто напросились в гости, им, видите ли, интересно. Можно было бы отказать, но мне хотелось задать пару вопросов Петунье насчет ее успехов в нумерологии. Девушки приехали на ночном рыцаре. Пожалуй, несмотря на дикую манеру вождения старины Эрни, автобус являлся самым безопасным транспортом Англии, даже в каминной сети сбой происходит чаще. Поэтому Эванс и старшие со спокойной душой отправили детей одних. Правда, мне предварительно сову отослали. Я встретил девушек в Шеффилдском анклаве, здесь не лютный, но поганцы тоже водятся. Вон там было гнездо Докси, мелкий устроил гостям небольшую экскурсию, с гордостью хвастаясь своими достижениями, мы их на ингредиенты пустили, сейчас внизу лежат. Ты что, колдовал, в моем присутствии, Лили, успокоил я обидевшуюся девочку. А можно мне, вряд ли тебе подойдет моя палочка, задумался я, мы же не родственники. Впрочем, попробуй. Как и ожидалось, колдовать Лили не смогла. Палочки с волосом единорога щепетильны и обычно повинуются только хозяину, делая исключение только для ближайших родственников. Иногда они делают исключение для тех, кому хозяин лично передал их из рук в руки, однако ограничиваются созданием всякой мелочевки с первого курса школы. Сейчас же девочка попыталась создать нечто более сложное и предсказуемо осталось ни с чем. О том, что Сеф использовал в доме дублершу, мы говорить не стали, не нужно Эвансам знать такие подробности личной жизни семейства Снейп, и перевели разговор на другую тему. Люди, способные рассчитать ритуал, очень ценятся, объяснял я Петунье и заодно прислушивающимся младшим, потому что ритуалы позволяют сотворить практически все, обойти почти любые ограничения. Другое дело, что создать ритуал под конкретную ситуацию очень сложно, для этого требуется хорошее понимание магии и особый склад ума. Намного проще использовать универсальные, проверенные временем ритуалы вроде того же Люмоса или других заклинаний. Разве заклинания, тоже ритуалы? Конечно, жест-символ на основе рунной цепочки плюс источник энергии в лице самого мага, в большинстве случаев добавляют вербальную компоненту, хотя без нее можно обойтись. Странно, я ничего такого не слышала, призадумалась Лили. Ты учишься всего на втором курсе, причем в школах теорию дают по минимуму, задача Хогвартса – привить практические навыки. Кстати, в магическом мире есть университеты, уточнила Петунья. Нет, зачем? Волшебников мало, система наставничества прекрасно работает и проверена временем. Кроме того, слышала такое выражение «знание сила», так вот, это неправильный перевод латинской фразы «scientia potentia est», потому что слово «potentia» означает скорее «могущество», «власть». Знание, власть. Ни один маг не рискнет передавать по-настоящему серьезные знания незнакомому человеку, учитель несет ответственность за действия ученика. Значит, чтобы овладеть высшей магией, надо найти наставника, задумчиво глядя на сестру, тихо спросила Петунья. Ради этого вопроса я и распинался последние полчаса. Или создавать нечто новое самому. Год назад Петунья получила от меня в подарок книгу по основам предсказаний с помощью нумерологических методов. Занятие сложное, муторное, с малыми шансами на успех. Аналитика пополам с мистикой. Чтобы разбираться в этой сфере, надо уметь держать в голове сотни разных показателей, быть педантичным, скрупулезным, понимать теорию вероятности и мыслить в терминах пифагорейской теории чисел. Учитывая, что логика среди волшебников очень мало, Нумерологией увлекаются единицы. Пока что Петунья не сдалась, у нее выхода не было, колдовать скрибы не способны, а магия девушку притягивала. Не столько магический мир, чьи темные стороны я в свое время очень убедительно продемонстрировал, сколько магия. Отказаться от мечты она не могла, поэтому нумерология стала для нее своеобразной отдушиной, позволяющей заниматься нравящимся делом. Кроме того, таким образом она поддерживала свой авторитет старшей сестры. Эвансы купили сову и приобрели каталог Флориши Блокс, денег на литературу они тратили немало, причем Петунья заказывала львиную долю книг. Благодаря этому она всегда могла заявить Лили, что, хотя у нее нет ведьмовских способностей, зато мозгов больше и ничего-то младшая не понимает в жизни и вообще. Я интерес Петунии поощрял. Нумерология тесно связана с ритуалистикой, о важности которой мной уже не раз говорилось, и постольку, поскольку у меня склад ума не математический, иметь в друзьях хорошего нумеролога полезно. Да и просто помочь девчонке справиться с комплексами хотелось. Она ведь неплохой человек, в целом, только некоторые закидоны ей жить мешают. Зельеварение тоже связано с ритуалистикой. Наш короткий обмен фразами Лили пропустила мимо ушей, ее картина мира в очередной раз изменилась. Раньше-то она представляла себя в мечтах великой чародейкой, и вдруг оказывается, что обучение в Хогвартсе дает самый минимум, в меньшей степени, чем чары, но да, связано. Отчасти поэтому Сквиб способен приготовить неплохое зелье, и в то же время банальный люмос является для него пределом. Сквибы могут варить зелья, немедленно оживилась Петунья. Да, только они дорогими выходят. Приходится использовать сильные ингредиенты с большим количеством собственной магии, которые всегда стоят дорого. С меня тут же затребовали подтверждение. Пришлось мелкому идти к источнику, обрывать тамошний шиповник и набирать воды из маленького пруда, в то время как я помогал Петунье трением добывать огонь для спиртовки. На спиртовку поставили кастрюлю, котлами еще надо обзавестись, приготовили основу, потом девушка отрезала прядь волос и принесла ее в жертву магии, прося об удачном исходе действия, тем самым запуская процесс. Остальное было просто, знай себе, мешай в нужную сторону и добавляй, что надо и когда надо. Вот смотри, готовое зелье поместилось в три флакончика, рядком выстроившихся на столе. Примитивное зелье от мошек, в косом стоит пару кнатов за флакон, итого шесть. Мы для варки использовали насыщенные магией плоды шиповника ценой сикль за фунт, взяли примерно на кнат, яйца доксина два кната, волосок из гривы единорога стоимостью целой сикли и еще всякой мелочи не более половины сикля. Округляем до полутора сикли или 44 кнатов. Таким образом, зелье вышло в 7 раз дороже своего аналога, поэтому покупать его никто не станет. Ну, для себя-то можно варить. Лицо Петуньи продолжало светиться тщательно сдерживаемой радостью. Даже младшие прониклись моментом и не вставляли язвительных замечаний. «Можно», — согласился я, — «многие так и делают». «Ладно, что-то мы заговорились. Есть хотите?» Девушки смущенно переглянулись. «Вообще-то да, но напрашиваться не привыкли, и сам вопрос на грани фола. Не принято такие вопросы задавать в английском обществе, неприлично это. Дома почти ничего нет, поэтому предлагаю прогуляться», — продолжил я выступление. «Окрестности посмотрим, заодно найдем кафешку поприличнее, оценим местную кухню». Пошли, засидевшиеся дети, конечно же, согласились. Не иначе, сама судьба вела нас в тот день. Мы сделали пару кругов по соседним улицам, прошлись по небольшому парку, оценили пару ближайших магазинов на предмет богатства выбора, отвергли три встреченных кафе и решили, что зайдем в следующее, каким бы оно ни было. Лично меня голод уже донимал всерьез. К счастью, первым по пути попалось не полуподвальное помещение с приблотненной публикой и английским аналогом русского шансона, а вполне приличное заведение на третьем этаже торгового комплекса. Довольно необычное место для Англии, торговые центры здесь пока что не строят или строят немного в ином формате. Вездесущий Макдональдс до Шеффилда еще не добрался, рестораны фастфуда вроде бы есть только в Лондоне, поэтому нас встретил официант и проводил к свободному столику у окна. Предложил меню, девочки выбрали себе какие-то салатики и кофе с пироженкой, мы с братом предпочли более сытную пищу. В то время как заказ готовился, шел беспредметный треп ни о чем, изредка перемежаемый моими лекциями. Окружение Лили в Хогвартсе то ли не знало, то ли не задумывалось о некоторых вещах, вызывавших возмущение девочки, поэтому приходилось объяснять, что перьями в школе учат писать не из консерватизма учителей, а для развития мелкой моторики основной руки, держащей палочку. И пергамент, продаваемый в магазинах, не является настоящей выделанной кожей, это деревяшки под длительными чарами копирования. Учеников обсудили, прошлись по компании мародеров. Я рассказал старую историю о конфликте ветвей в семействе Блэков, настолько глубоком, что Паллукс Блэк назвал сына Сигнусом, как и отца, тем самым отнимая у родителя часть силы и удачи. Может, конечно, и суеверие, но Сигнус II Блэк стал единственным членом рода, погибшим на войне с Гриндевальдом. В магическом мире, в принципе, много странностей, имеющих рациональную основу. О ней уже не помнят, забыли за давностью лет, но традиции продолжают соблюдать, потому что иначе, чревато неприятными последствиями. Завершил я маленький спич, принюхался к чуть сладковатому и одновременно тошнотворно раздражающему запаху, идущему со стороны входа, и попросил: «Петунья, ты не могла бы пересесть чуть правее?» «Зачем?» Девушка, тем не менее, послушно сдвинулась в сторону. «Просто хочу видеть дверь. Каждый месяц, в последних числах, я встречался с крадущей сны. Не знаю, как так получилось. Встречи проходили по одному сценарию, мы мило беседовали за чашкой чая или во время прогулки, если вдруг леди желала посетить запретный лес, потом она мимоходом осведомлялась по поводу моих успехов. Я демонстрировал, чего достиг с прошлого раза, она никак не комментировала и давала нечто новое, или правильнее сказать старое, совсем старое, описываемое разве что в устных преданиях или книгах из серии «Сказки и легенды». Передача собственной силы растениям и живым существам, ее же насильственный забор, способы увеличения эффективности зелий, создание ложной внешности, разрушение химер, исторжение духов из обычной реальности, методы воздействия на пространство и время. Ничего не просила взамен, ничего не предлагала, просто рассказывала легенды и оценивала результат. Да, в феврале она посетила наш дом, никогда не видел мать настолько напряженной. Самое странное, что после ухода леди Катарины Эйлин ни о чем меня не спрашивала, хотя чувствовалось, что вопросы так и рвутся. Не знаю, как ее молчание трактовать, то ли доверие, то ли наоборот. Так вот, во время одной из наших встреч, на язык просится слово «урок», леди Катарина показала необычный прием, смесь легилименции и работы со стихией воздуха. Он позволял чувствовать магические источники на приличном расстоянии, глядеть сквозь иллюзии, находить живых существ и много чего еще. По словам крадущей сны, к освоившему этот способ контроля окружения магу практически невозможно подобраться незамеченным. Поначалу было очень сложно, сбивал с толку огромный поток информации, однако стоило приноровиться, и стало непонятно, как я раньше мог настолько убого воспринимать мир. Если я не ошибаюсь, дверь в кафе отворилась, впуская молодую парочку. Симпатичная женщина лет 25, в модном коротком жакете, с улыбкой что-то говорила своему стройному высокому спутнику. Тот, в свою очередь, быстро обежав взглядом помещение, остановился, едва заметив меня. Остановился и замер, словно кошка, наткнувшаяся на пса. Я выдохнул, готовясь закрутить спираль ускоренного времени, палочка выскользнула из кармана и сама прыгнула в руку. Со стороны могло бы показаться, что прошла всего секунда. Мы просто взглянули друг другу глаза в глаза, и незнакомец, ухмыльнувшись напоследок, нежно прошептал пару слов подруге и развернулся, покидая зал. Для меня же прошла вечность. Кто это был? Сев сидел рядом и потому вошедших прекрасно разглядел. Сам как считаешь? Я достал платок и вытер вспотевший лоб. Не знаю, задумался мелкий. Только я его как увидел, так сразу угодливо стало, и холод по всему телу ударил. Ощущение чужого присутствия исчезло окончательно, и палочка вернулась в ножны. Это был упырь, вампир, если на магловский манер, не моложе 300 лет, иначе днем бы не разгуливал. Мы не почувствовали ничего. Сидевшие спинами к входу Лили и Петунья наконец-то перестали высматривать давно ушедшую угрозу и обернулись к нам. Вы и не должны были. Стоял он далеко, иллюзию наложил сильную, родового дара у вас нет. Кстати, Сев, как он выглядел? Ну, для лучшего сосредоточения мелкий сложил губы трубочкой и закатил глаза горе, что смотрелось довольно потешно. Смуглый такой мужчина лет 30 на вид, волосы длинные, черные, одет неплохо, в дорогой костюм. Да, я вот видел мертвеца с обтянутой кожей черепом, в глазницах, провалы. А почему он ушел? Спросила Петунья. Потому, что увидел незнакомого волшебника и не захотел связываться. Маги кровососов не любят, Нам рядом с ними неприятно, почти как с дементорами. Многие уничтожают упырей везде, где только встретят. Причем учти, что несмотря на силу, скорость, гламур и прочие способности, нежить чрезвычайно уязвима перед некоторыми заклинаниями, и для знающего волшебника уничтожить даже мастера вампиров не составит труда. Понятно, почему они избегают встреч, но это же неправильно. Ты когда-нибудь видел оторванную голову младенца, только голову, без тела? Что? Нет, одной крови нежити недостаточно, чтобы поддерживать свое существование, им нужна жизнь. Лучше всего, детская, это наиболее выгодно энергетически. Счастье, что слащавые эротические новеллы госпожи Гамильтон еще не увидели свет и мода на вампирскую тематику не захлестнула экраны телевизоров. Иначе девочек пришлось бы переубеждать дольше. Только человек, абсолютно далекий от магического мира и притом витающий в розовых облаках, может считать, будто бы с нежитью можно иметь дело. Чушь полная. У вампиров нет чувств, кроме голода. Они не способны любить, страдать, жалеть, даже ненавидеть не способны. Они тупо хотят жрать. Маглы, читайте первоисточники. В тех же славянских сказках однозначно описано, что бывает с людьми, попавшими под очарование вампира. Сам я на кровососа не полезу, но в министерство сообщу обязательно. У них там целый департамент из отмороженных выпускников Гриффиндора на этой теме сидит. Глава 15. Лето, пора свадеб. После сдачи выпускных экзаменов в Хогвартсе и других школах многие помолвленные выпускники сразу связывают себя узами брака, особенно если того требуют интересы рода. Наследников нет или вдруг требуется подтвердить союз, причины могут быть разными. Потом молодожены путешествуют по Европе, возвращаясь домой к началу осени, после чего у них начинается новая, семейная жизнь со всеми присущими только ей сложностями. Начиная с конца июня, торжества пошли чередой. Финвики, Боунсы, Баклы и, разумеется, Малфой. Женитьба Люциуса на Нарциссе Блэк свидетельствовала о прямо-таки тектонических сдвигах в политике, образовывающийся альянс не имел себе равных в Британии. Причем как с точки зрения финансов, у обоих родов колоссальные денежные ресурсы, напрямую или косвенно на них работает едва ли не каждый 20-й волшебник страны, так и по влиянию на принимаемые министерством решения. Учитывая недавние поражения ультралибералов, в скором будущем следует ожидать укрепления позиций консерваторов. На торжествах я появлялся в одиночку, хотя приглашения приходили и матери, и младшему брату. Однако Елен Снейп в очередной раз показала свой непростой характер, заявив, что приличной замужней даме без супруга в гостях появляться нельзя, так в ответных письмах и написала. Разумеется, никто из аристократов не желал видеть в своем доме Магла, во всяком случае, не на торжественном приеме, и звать ее куда-либо перестали. О чем мать, похоже, ничуть не сожалеет. Мелкого пора бы выводить в свет, начиная с первого курса, подростки-аристократы посещают торжества не в компании детей, а на равных со взрослыми. Их, конечно, не привлекают к некоторым развлечениям и не допускают в курительные комнаты, однако танцуют они в общем зале и обедают не в отдельных гостиных со специальным меню. Учащиеся Хогвартса, как я уже не раз говорил, считаются самостоятельными личностями. Ладно, сводить Сева на бал я еще успею, в этом году его ожидало увлекательнейшее знакомство с плешивым Диком. Старый алкоголик за сотню галлеонов согласился провести брата примерно через ту же программу, что и меня, только с учетом менее зрелого организма. Мелкому сейчас трудно. Плешивый не выпустит его из своих цепких рук до начала августа. Думаю, пацан вернется домой изрядно повзрослевшим. О себе он узнает много нового, может, не слишком приятного, но безусловно полезного. Кстати, я сдал жаба. Точнее, получил документ о полном образовании, очень респектабельно выглядящий диплом с перечислением предметов и отметкой «Превосходно» в графе напротив. Я в полном соответствии с процедурой подал заявку на сдачу экзамена, но во время нашей очередной встречи Тафти слегка попенял, попросив не издеваться над комиссией, и они вместе с мадам Марчбэнкс в течение 3 часов за чаем гоняли меня по разным предметам. У старичков было свободное время, и они решили слегка развлечься. Так что теперь я считаюсь полностью самостоятельным волшебником и могу пользоваться любыми заклинаниями, ведь министерские следилки с официальной палочки сняты. Действительно сняты, я проверял. Так вот, возвращаясь к Малфоям, свадьба Люциуса и Нарциссы предсказуемо стала главным событием сезона и отмечали ее соответствующе. Не знаю, сколько гостей присутствовало, Не удивлюсь, если больше тысячи, практически вся элита магической аристократии островов плюс множество приглашенных из Европы. Да что там Европы, съезжались со всего мира. Забегая вперед, скажу, что видел на торжестве и арабских колдунов в белоснежных куфиях, и индусов в тхати, и господин Паневский почтил Малфоев своим присутствием. Российские маги не поддерживали дипотношений со странами, проголосовавшими за тюремное заключение Гриндевальда, так что Паневский, формально считаясь частным лицом, по сути являлся неофициальным послом в Англии. Приглашение портал перенесло меня прямо ко входу. В связи с торжественным событием над Мэнором ярко светило солнце, легкий ветерок послушно трепал ветви деревьев с поющими птицами, по бокам дорожки горделиво реяли стяги, одни с драконами и серебряной буквой «М» на черно-зеленом фоне, другие с воронами и мечами на красно-белом. Честь и хвала малфоевским домовикам, хорошо поработали. На лужайке играл оркестр, стаи порхающих бабочек периодически собирались вместе, сплетаясь в двойной вензель «Лен», откуда-то издалека доносилось испуганное конское ржание и мужские крики. Люциус и Нарцисса вместе встречали гостей на пороге особняка. Род Блэк еще вчера отпустил свою дочь, ночью провели соответствующие ритуалы, точнее, начальную их часть, ну а сегодня и еще на протяжении 7 дней пройдет официальное празднество с регистрацией брака в министерстве, приемом гостей, вручением подарков, подтверждением союзов, заключением новых договоров и тому подобным. Не завидую молодым. Не зря знать проводит медовый месяц в уединенных поместьях или уезжает на континент, подальше от знакомых рож. Хотя Малфоим, как и Блэком, в любом случае не позавидуешь. Все темные семьи, сознательно идущие на отрыв от человеческого рода, весьма ограничены в выборе брачных партнеров. Люциусу и Нарциссе еще повезло, они с детства испытывают друг к другу симпатию. «Мистер Малфой, леди Малфой, я остановился, не доходя 5 шагов до ведущих вверх ступеней, и поклонился, прижав правую руку к сердцу. Позвольте поздравить вас со столь знаменательным событием и прошу принять скромные дары, от чистого сердца, желая только добра. Благодарю вас, мистер Снейп», — ответно поклонился Люциус. «Будьте нашим гостем в этот знаменательный день». Его жена не произнесла ни звука, ограничившись вежливым кивком и улыбкой. «Вот если бы я пришел с матерью или сестрой, она должна была бы произнести несколько приветственных слов. Вся эта неделя станет для нее тяжелым испытанием, и от того, насколько хорошо она его выдержит, зависит отношение к ней в высшем свете. Сами посудите. Сначала первая брачная ночь на алтаре, причем в самом что ни на есть в прямом смысле первая, ни девственница в жены наследнику не годится, потом первый день празднования, следующая ночь с обязательным ритуалом принятия власти над домом, второй день, опять ритуалы, снова празднование. И на протяжении всего времени, безукоризненная вежливость, приветливая улыбка, 3 смены платья и внимание к гостям. Девушка из неблагородной семьи, не наблюдавшая за родителями в подобных ситуациях с самого раннего детства, обязательно ошибется. Сзади уже подходил следующий гость, так что я положил коробочку с подарком на подносик, услужливо подсунутый одетым в накрахмаленную наволочку домовиком, и прошел в особняк. Во всех старых родах подарки сначала проверяют на предмет враждебной магии или ядов и только потом берут в руки. Приличным всегда считается дарить книги и вещи, созданные своим трудом. Во всех остальных случаях нужно учитывать отношения дарителя и одариваемого, материальное положение обоих, происхождение и тому подобные моменты. Моими подарками стали стильные навершия для трости, Люциус любит подобные вещички, и женский кошель-хамелеон с чарами расширения, подходящий под любое платье. Что тут у нас? Лорд Абраксас слегка поиграл с внутренней планировкой дома и теперь уставленный корзинами с живыми цветами холл плавно переходил в парадный зал, увеличенный втрое по сравнению с обычными размерами. У столов с аперитивами уже собралась красномордая компания каких-то гуляк, в боковые проходы входили и выходили люди, по залу сновали домовики с напитками и легкими закусками. Я не торопясь осмотрелся и, заметив знакомые лица, направился к ним. Галахад, Ланс, давно не виделись. Хальфден, парочка оторвалась от канапе и обернулась. И вы здесь, думаю, у Малфоев сегодня соберется все магическое сообщество. Ирландцы и те прислали делегацию. Серьезно, они же отозвали послов из-за той мутной истории с отделом тайн. По-видимому, хотят побеседовать в кулуарах. Из-за найденных на ничейном островке артефактов, зажатых нашими невыразимцами, отношения с ирландскими магами сейчас переживали не лучший период, то есть были даже хуже, чем обычно. В результате цены на некоторые ингредиенты и услуги подскочили едва ли не вдвое, у контрабандистов наступил золотой сезон, а гильдия зельеваров прислала в министерство официальное письмо, что надо бы вести себя поскромнее. Последнее очень серьезно, зельеделы влиятельны и тесно связаны со схожими сообществами по всему миру, жизнь они могут попортить качественно. Вы не слышали, джасперсы приглашены, а есть какая-то причина, по которой они могут быть не приглашены, учитывая прогрессирующую эксцентричность старого лорда Эрвина, запросто. Его наследник вполне благоразумен. Ланс, он отправил дочь на учебу в Америку. О каком благоразумии идет речь? Младшую, Гал, только младшую. Старшие дети учатся у нас в Шармбатоне. Эти двое с детства держатся вместе и всегда спорят. Они принадлежат к части английских магов, тесно связанных с континентальными семействами и кровно заинтересованных в поддержании хороших отношений с Европой. Не слишком богатые, не чересчур родовитые, зато у парней прекрасные связи в среде торговцев и контрабандистов. Мы познакомились, когда они искали специалиста по рунам, готового за не очень высокую цену наложить защиту на временный склад, и с тех пор периодически общаемся. Постепенно зал заполнялся народом. Я переходил от группы к группе, здоровался со знакомыми, с кем-то соблюдая этикет, требовавший для начала обсудить погоду или другую социально одобренную тему, а с кем-то сразу переходя к делу. Чем хороши подобные сборища, так это возможностью обсудить вопросы сразу со всеми заинтересованными сторонами. Мне удалось предварительно договориться о двух выгодных заказах на зелье. Престарелая миссис Ган попросила изготовить амулет для правнучки. Лорд Лайонел Рис осведомился о возможности прикупить кое-какую литературу. Самому ему в Лютном появляться не с руки, репутация с, а мне, как неофициальному посреднику, сомнительные знакомства прощаются. Даже здесь, на балу, где гости кучкуются по углам в зависимости от множества незримых социальных отметок, я спокойно общаюсь с самыми разными людьми, начиная родовитыми аристократами и заканчивая редкими маглорожденными. Да, есть и такие, чьи-то протеже, работающие в министерстве или принятые в вассалы. Регистрация проходила на огромной лужайке перед замком. У маглов гости сидят на скамейках перед небольшим возвышением, на котором священник или чиновник соединяют брачующихся. Маги поступили более аскетично. Никаких сидений, все стоят, вместо помоста с небольшим столиком, массивная каменная плита. Красивое зрелище. Жених и невеста, оба в стилизованных под старину нарядах, он в черном и зеленом, она в цветах осени, смотрелись просто великолепно. Дружками у Люциуса были Джастин Гринграсс и Антони Крэп, нарциссе помогали Елена Розье и Кларисса Гойл. Шли и в платье несли два каких-то совсем мелких пацаненка. Еще несколько девчонок бегали между гостей, рассыпали зерно, лепестки роз и угощали гостей крошечными хлебцами с медом. Церемония слабо отличалась от магловской, собственно, большинство министерских церемоний с простецов и слезали. С точки зрения магии, стоящая перед регистратором пара уже жената и в дополнительных справках не нуждается. Места в передних рядах прочно оккупировали аристократы и министерские шишки, впрочем, висящие в воздухе большие зеркала прекрасно транслировали изображение и звук. Лично я смотрел не на возвышение и не стоящую на нем троицу, а на приглашенных, и впрямь, цвет магического общества. Волдеморт стоит, окруженный сторонниками, Дамблдор тоже здесь. Оба великих мага периодически поглядывают друг на друга. Не похож господин директор на своего киношного прототипа, совсем не похож. Никаких признаков дряхлости, волосы и борода хоть и сивые, но густые, крепкие, глаза сверкают живым ярким огнем. Одет в светло-зеленую с золотыми звездами мантию, дергает соседей да по сторонам с любопытством головой крутит, не стесняясь демонстрировать интерес к происходящему. На его фоне облаченные в одинаковые строгие мантии темных тонов лорды и чиновники сливаются в одинаковую безликую массу. Внутреннего огня им не хватает, что ли? Волдеморт тоже одет консервативно, но то, как он держится, двигается, общается с окружением, исходящая от него харизма и магическая мощь выделяют его из толпы. Красивый мужчина, женщины на него засматриваются, даже госпожа министр, лично соединяющая руки молодых, нет-нет да косится в сторону необычайно молодо выглядящего брюнета. Долго сравнивать не получилось, молодые подставили подписи под документами, и народ потянулся к столам с закусками. Дальше празднование тянулось по накатанной колее, лежащей где-то между цирком, обычной пьянкой с мордобоем и дипломатическими переговорами, ничего интересного. Разве стоит упомянуть о том, что я наконец-то увидел двух из четырех мародеров, Сириуса Блэка и Джеймса Поттера. Блэк отличился, бросив петарду в фонтанчик с пуншем и облив с десяток гостей, мать немедленно отвела его в дальние комнаты и там наорала, не потрудившись наложить заглушающие чары. Лорд Абраксас тоже не сразу среагировал, так что скандал слышали многие. Понимаю теперь, почему ребенок дерганы. Выглядел сидевший передо мной Мариус Флинт не лучшим образом. Усталый, осунувшийся, застывший в глазах тоской. Нет, для незнакомого с ним человека он казался все тем же надменным энергичным аристократом, помешанным на квиддиче, но я-то его знаю достаточно давно и потому разницу видел. Похоже, у парня проблемы. Он всего на 2 года старше меня. Наверняка отец его взял в оборот сразу после школы. Сейчас узнаем, зачем он хотел встретиться. Добрый день, мистер Флинт. Благодарю, что откликнулись так скоро, мистер Снейп. В ответ чуть поклонился Маркус. Надеюсь, я не оторвал вас от чего-то важного? Ничуть. Как здоровье вашей прекрасной супруги? Все хорошо. Он немного помолчал, потом, махнув рукой на правила приличий, требующие поговорить минут 10 о чем-то отвлеченном, прежде чем прийти к делу, продолжил. Собственно, из-за Лиззи я и просил о встрече. Вот как? Да. Он немного помолчал. Она беременна. Прекрасная новость. Примите мои поздравления. Благодарю, мистер Снейп. Радостным Флинт не выглядел. Мы счастливы, правда, но есть одна проблема. Лиззи забеременела слишком рано. Никто не ожидал. Мы рассчитывали на более поздний срок. Тогда все было бы готово. Очередь как раз подошла бы через год. Он начал бормотать себе что-то под нос. Прислушиваться я не стал, чуть наклонился вперед и позвал. «Мистер Флинт, с вами все хорошо?» «А, да, мистер Снейп, просто кое-что неудачно складывается». Флинт устало потер лицо ладонями, выпрямился и твердо взглянул на меня. «Мистер Снейп, я, откровенно говоря, сомневаюсь, что вы можете мне помочь в данной ситуации, но, возможно, хотя бы совет дадите». «Все-таки круг ваших знакомств намного шире моих. Вы не знаете, где можно достать белую маску». Первым делом я порадовался, что, усевшись за стол, наложил защиту от прослушивания. Действие давно стало рефлекторным, заклинания создавались автоматически, без участия разума, стоило оказаться в любом людном месте, как, например, сейчас. И плевать, что мы встречались в отдельном кабинете, на втором этаже 4 домов, защищенном от прослушки. Дела у Флинта, точнее, у Флинтов, действительно плохи, иначе маску он бы не искал. Больно уж артефакт непростой. Старые чистокровные роды, несущие на себе бремя многих проклятий и долгов, со временем начинают испытывать трудности с деторождением. Дети банально не могут появиться на свет, либо, если же все-таки рождаются, страдают целым букетом болезней. Белая маска позволяет на время обмануть судьбу, оттянуть проклятие на себя. Это, конечно, не панацея, долго ее использовать нельзя, однако беременности и роды будут протекать спокойно. Всего по миру ходит около 20 белых масок. Артефакты древние, изначально имеют этрусское происхождение и, по-видимому, кто-то умеет их изготавливать, потому что примерно раз в столетие появляются новые. Их никогда не продают. Они требуют особых условий хранения и после каждого использования нуждаются в особенных обрядах очищения, известных только реальным хозяевам. Зато маску можно арендовать, чем многие пользуются. У Флинтов, по-видимому, тоже возникла нужда. «Мистер Флинт, вы понимаете, что, я даже не сразу слова подобрал, быстро такую специфическую вещь не найти». «Понимаю», — кивнул Мариус. «Глаза у него были больные. Любые деньги». «Боюсь, в таком случае дело деньгами не обойдется». «Понимаю», — снова согласился Флинт. «Хорошо, что понимаешь. Стребовать с тебя могут всякое. Обещать ничего не стану, мистер Флинт, не тот случай. Больно уж непростую вещь вы желаете получить. Если вдруг мои знакомые смогут чем-то помочь, я немедленно сообщу вам, так что ждите сову». «Спасибо, парень». «Да что там», — молодой мужчина сидел, сутулившись, уставившись на сжатые руки. «Нам очень не хочется рисковать. Других вариантов нет?» Помедлив, все-таки спросил я. «К сожалению, прерывать беременность нельзя, тогда других детей у нас не появится точно. Надо же, как хитро их прокляли». Между тем Флинт продолжил, причем говорил интересные вещи. Мы могли бы обратиться к специалистам в нужных областях, к нам даже подходили с предложением, но отец не согласен. Мы, нейтралы, мы не лезем в политику. У нас есть место в Визингомате и этого достаточно, Флинты уже 5 поколений не участвуют ни в каких коалициях и никому не служат. Слишком дорогая цена за помощь. Успокойтесь, мистер Флинт, я невольно посочувствовал парню. Еще не все потеряно. Точное количество масок никому не известно, так что шансы есть. Тем более, что я знаю, к кому обратиться. У обычных торговцев в Лютном нет и десятой части той черноты, которая таится в расположенных на задворках магазинчике метро Салона. Очень примечательное место, очень. В радиусе примерно 200 шагов невозможна аппарация, не действуют порт-ключи, туманные тропы начинают сбоить и выбрасывают путешественника в реальный мир. Причем понять, чем вызван такой эффект, совершенно невозможно. Навестить метро можно только пешком, своими ножками. Кем является Салона, откуда он взялся, народ не знал. Те крайне немногочисленные маги, с которыми я обсуждал личность странного торговца, ничего конкретного сказать не могли. Возможно, не хотели, но мне все-таки кажется, что действительно не знали. Даже леди Катарина пожала плечами, в ответ на вопрос сообщив, что метр появился в Лютном лет 200 назад и с тех пор ничуть не изменился. Заодно посоветовала не произносить его имя вслух в темноте, около зеркала и в местах, полных теней. Совет я принял с благодарностью. В гостях у него я бывал 4 раза, и всякий раз меня потряхивало. Правда, в последний раз поменьше. Причем в отличие от первого случая, больше никаких проблем с аборигенами не возникало. Может, им дали знать, кого трогать нельзя, может, сказались наложенные чары отвлечения внимания. Словом, много времени дорога не отняла. Добро пожаловать! Юноша, сгусток тьмы в дальнем конце магазина приветливо качнул капюшоном, или не капюшоном, не разглядеть. Стоило войти в лавку, как я наполовину оглох и ослеп, мое ощущение магии словно бы сжали невидимые ледяные тиски, заставляя силу сплотиться возле тела. Неприятное ощущение. Опять принесли находки на продажу? Нет, сэр, на сей раз я, скорее, с вопросом. О, будьте осторожны. Тихий смешок наждаком прошелся по спине, заставляя встать волосы дыбом. Ответы на некоторые вопросы стоят очень и очень дорого. Понимаю, мэтр, однако на сей раз платить буду не я. Один из моих знакомых волшебников желает получить белую маску во временное владение. Он попросил меня выступить в роли посредника в поисках. Вот как, кажется, Салона откинулся назад, не разглядеть. Любопытно, о ком именно идет речь? Мариус Флинт, сэр. Флинт, довольно богатая и влиятельная семья. Почему они не желают обратиться к общеизвестным посредникам? Ребенок родится намного раньше срока, их очередь не успеет подойти, мэтр. Мэтр вновь пошевелился, за его спиной вроде бы расправилось и снова сложилось нечто, смутно напоминающее крылья. Что же, полагаю, я смогу быть полезным мистеру Флинту, наконец вышел из раздумий хозяин. Приводите его сюда через 3 дня, в это же время. Мариуса или лорда Флинта, мэтр, уточнил я, несмотря на дикое желание развернуться и свалить побыстрее. Вопрос-то серьезный. Если Салона затребует только деньги, то полномочий наследника хватит на заключение сделки, но если речь пойдет о родовых артефактах или услугах, то может потребоваться решение главы семьи. На сей раз мэтр молчал дольше. «Не стоит жадничать», – прошептал он спустя 3 минуты. «Пусть придет младший». На следующий день я обрадовал Мариуса. Точнее, письмо совой послал тем же вечером, а встретились мы в поместье Флинтов завтра днем. Я специально попросил. Беседа проходила на террасе, под жаркими лучами июльского солнца, под пение птицы и успокаивающее чувство обволакивающей защиты. Про Салона лорд Гай слышал, но ничего конкретного и с кем предстоит иметь дело его сыну, не понимал. Пришлось объяснять, в меру возможности и собственного разумения. Сначала пытался словами, потом плюнул и потребовал думосброс. Просмотрев воспоминания, Флинты прониклись и принялись допытываться, насколько безопасно встречаться с мэтром на его территории. Вопрос, честно сказать, глупый, безусловно опасно, я так и сказал, но других вариантов нет. Связываясь с такими, как Салона, получить какие-либо гарантии невозможно. Любую клятву они обойдут, их желания чужды, мотивы непонятны. У многих магов, проживших от 1,5 сотен лет и больше, наступает момент, когда им больше не хочется жить, Вроде и сила есть, и знания, и возможности, а воля иссякла. Им кажется, что они все видели, все испытали, жизнь становится скучной и тусклой. Это явление так и называют тусклым порогом. Чтобы его перешагнуть и вновь обрести вкус к жизни, изменения в психике необходимы, без них пробудиться от удушающей серости невозможно. Разница в качестве изменений. Кто-то цепляется за своеобразные якоря в виде интересов рода или увлечений, другие полностью меняют мировоззрение, оставаясь людьми только внешне, да и то не всегда. Третьи ставят перед собой сверхцели и упорно к ней идут, снося преграды. Непредсказуемые и потому опасные существа. Тем не менее, нельзя жить в обществе и быть свободным от него. От самых неадекватных избавляются свои же, а мэтр, судя по возрасту, должен мыслить рационально. Поэтому не думаю, что Мариусу что-то угрожает. Но шанс всегда есть. К счастью, Солона играл честно. Даже странно, он всегда безукоризненно вежлив, в сделках не обманывает, обещания выполняет точно и в срок, но я все равно ему не доверяю. Он пугает, от него исходит ощущение чуждости и безжалостного равнодушия. Как бы то ни было, тщательно заинструктированный Флинт-младший согласился с названной ценой, получил свою маску, принес клятву вернуть артефакт в названный срок и в сопровождении меня добрался до места, с которого мог порт ключом переместиться домой. Переговоров и торга не было, на условия мэтра ты либо соглашаешься, либо нет. От меня в процессе отгородились звукопоглощающим барьером и чем именно заплатил Мариус за аренду, мне неизвестно, знаю только, что одних денег он отдал 200 тысяч. Затребовал ли мэтр какие-либо услуги или артефакты, я не знаю и знать не хочу. Откуда тогда точная сумма? В зачарованном кошеле, отданном мне мэтром Солона, лежало 10 тысяч галеонов. 5% от сделки – стандартная ставка посредника. До определенного момента присутствие мага на поле брани служило одним из факторов, определявших победу. Хорошие боевые маги ценились очень высоко. Правда, было их немного и по большей части они сидели в своих замках, игнорируя призывы поучаствовать в той или иной войнушке, поэтому основную массу волшебников-боевиков составляли недоучки, освоившие 1-2 сильных заклинания. Учитывая широкое распространение амулетов и привычку воинов в первую очередь вырубать вражеских колдунов, выживали немногие, в основном те, у кого хватало мозгов побыстрее заняться более мирным ремеслом. Второй ветвью развития магического боевого искусства стали компактные отряды, специализировавшиеся на уничтожении магических тварей, проникновении в защищенные места, ликвидации и похищении важных персон, словом, на всем том, чем сейчас у маглов занимаются части специального назначения. И вот эти ребята в прошлое не ушли. С принятием статута секретности отпала нужда в сметающих целые города заклятиях, подзабылись и отправились в архивы ритуалы призыва чумы на землю противника. Однако наемники с подковы, руина, топа и других центров продолжали успешно выполнять заказы, не делая различия между маглами и магами и, образно выражаясь, расширяя репертуар. Плешивый Дик, его отпрыски и Роберт Смит тому живой пример. Чем они только не занимались, с кем только не работали. Весь мир объездили и везде кого-то убивали. Благодаря ним, я знаю, к кому обратиться. Посредники, действующие на подкове, относятся к использующим оборотку клиентам примерно так же, как военные хирурги смотрят на пациентов, пришедших к ним с легким ушибом пальца. То есть дело, конечно, парень, твое, но ты занимаешься фигней. Методов, позволяющих идентифицировать человека под оборотным зельем, за 2 века изобретено достаточно. Поэтому я наложил на себя хорошо оправдавшую в прошлом плотную иллюзию, только усовершенствованную с учетом новых знаний и умений. Так значит, мистер Уэйд, вы хотите нанять команду синего Энди? Уточнил сидящий напротив меня плешивый человечек. По виду вылитый клерк, однако плешивый настаивал, что лучшего посредника просто нет. Мне рекомендовали его, согласно кивнул я. Энди действительно хороший специалист, подтвердил мистер Саксон. Только вы должны понимать, что и цены за его услуги соответствующие. Уверен, мы сумеем договориться. В таком случае, поднялся из-за столика посредник, прошу за мной. Попасть на подкову можно 3 путями. Порт ключом, на корабле и через 3 изолированных портала, установленных в тихих, малоизвестных местах. Причем последние пропускали всего 2 людей в 5 минут и перед ними всегда стояла очередь. Я воспользовался порт ключом. Площадь у острова большая, примерно 30 квадратных миль. Кто и как поместил его в лакуну, неизвестно, а нашли подкову римские маги во времена Клавдия, и с тех пор она служила пристанищем всякого рода сомнительным личностям. Сначала здесь кучковались волшебники, чем-то насолившие властям империи, позднее появились колдуны германских племен, жрецы и барды скандинавов, представители иных традиций. Имейся на острове источники, и со временем образовалось бы поселение вроде Хаксмида, только крупнее, но не сложилось. Подкова так и осталась пристанищем наемников и авантюристов.